Глава 34. В смысле? А ну тогда зачем мы сюда пришли, Демид? Ну что происходит? Ты можешь отложить этот телефон? Я вообще-то приехала сюда ради того? Ради секса, перебивает ее Барский. Ну и не только ради секса. Не торопись, все будет. Обязательно будет, но тогда, когда я скажу. Когда я захочу. Каждое слово Демида такое грубое и резкое. Трогать он себя не позволяет. Наверное, 10 минут проходит именно так. Жанна злится. То поднимается с колен Барского, то садится обратно, то гладит его шею, то целует в подбородок. Но Демид с каждым разом хмурится все сильнее, не сводя глаз со своего телефона. А потом все случается за считанные секунды. Демид сам раздевается и снимает одежду с той женщины. Ну, точнее, просто рвет все, толкает ее к кровати. Зажмуриваюсь. Жду чего-то, но ничего не случается. Демид ее не трогает, пусть и наклонившись к ней, что-то шепчет. До меня доносятся всего лишь обрывки. А дальше я слышу свой голос, как я зову его, вижу, как он отскакивает в сторону. Из глаз льются слезы, они ручьем текут по щекам, падают на клавиатуру ноутбука. Я вспоминаю тот день. «Что ты здесь делаешь, Мелисса?» Грубо и жестко. Я до сих пор помню, как тогда билось мое сердце, как я умирала, считая, что он меня предал. «Пришла в свой дом», — отвечаю я. Та женщина даже не пытается прикрыться. Смотрит то на меня, то на Демида. Тогда я на нее внимания не обращала. Вообще не до нее мне было. Отчетливо вижу, как она рада. «Ты покинула этот дом. Сказала, что подашь на развод. Зачем пришла?» Все такой же жестокий. Бил меня словами, уничтожал. Я не стала отвечать, просто выбежала из дома, где провела немало счастливых лет. Да, я слышала, как Жанна орала, что не стоит за мной идти, что я изменила Демиду. Но Барский все равно пришел, остановил. Правда, обвинил меня в измене и отправил к Литвинову. Притурок. Как смог? Как мне в лицо такие ранящие слова сказал? Как разорвал мое сердце в клочья? Тогда наш разговор продлился от силы 5 минут. На видео Демид возвращается к той дряни. «Вставай!» — рявкает он женщине. «Я сказал, вставай, одевайся давай, сучка!» И еще несколько крепких слов. «Что она тебе там наговорила, Демид? Ты забыл, зачем меня сюда привел? Забыл, что мне обещал? Качественный и незабываемый секс, который мне сейчас необходим как воздух. А сейчас ты говоришь, чтобы я одевалась и шла прочь? Какого хрена?» «Прочь? Да с чего ты взяла, что я тебя отпущу, тварь? Как тебя там зовут? Алиса? Нет-нет, Жанна, да? Так вот, Жануль, вставай, одевайся, пока я в силах контролировать эмоции. Я в курсе, как вы там с Егором решили меня подставить. Я в курсе всего. Поверь, или ты сдохнешь здесь, в моем же доме, или я тебе дам крошечный шанс. Ты все расскажешь, до мельчайших деталей, иначе...» «Ты откуда ты знаешь? Нет, я не верю!» Жанна качает головой, вскакивая с дивана. Поспешно натягивает белье, а потом порванную блузку, юбку. «Чему не веришь? Аланина Жанна Сергеевна? Кстати, как там твой сыночек поживает? Он же у бабушки, да? Скоро его привезут сюда. Вот тогда ты начнешь говорить гораздо быстрее». Она скрывала свое настоящее имя. У нее есть сын, но она все равно играла против Демида, пыталась его подставить. Но что-то пошло не так, и в итоге она стала женой Барского. Боже! Я истерично смеюсь, захлопывая крышку ноутбука. Как же я вас ненавижу! Мне не хочется знать подробности, потому что легче стало только от одного факта. Именно в ту ночь Демид с ней не спал. Хочется верить, что и потом тоже. Сердце, конечно, кричит, что Барский не стал бы мне изменять. Все делал во благо. Но почему-то голос разума заставляет задуматься. Сомнения, как червяк, грызут внутренности. Ну а вдруг, потерев переносицу, я решаю просто принять ванну. Полежать часик в теплой воде, смыть с себя усталость и все эти гребаные мысли, которые долбят по мозгам, выводят на эмоции. По словам Демида, все вроде бы закончилось. Сейчас мы можем спокойно жить. Бизнес построен с нуля. Мы стали коллегами, точнее, я работаю на Барского. Хотя, а вроде бы все, что принадлежало моему бывшему мужу, он перевел на имя Эльмира, а тот передал мне. Получается, и смех, и грех, ей-богу. Так хочется высказаться, наорать на кого-нибудь и немного остыть, успокоиться. Но рядом пока никого нет. Выхожу из ванной раньше, чем планировала, потому что боюсь, что Рома проснется, а Марин я отпустила давно и не сообщила, что приму душ. Она вряд ли зайдет сюда без разрешения. Однако сын крепко спит. Собираю волосы в пучок, натягиваю ночную сорочку и устало иду в кухню. Хочется спать, но мозг получил столько информации буквально за час, что теперь перегружен и просто не может нормально соображать. Да что там соображать, он даже не может успокоиться. Глаз сомкнуть не получается. Еще некоторое время сижу в кухне, всматриваясь в окно. Демид стоит во дворе. Он с кем-то говорит по телефону и при этом, кажется, орет или даже угрожает. Черный костюм сидит на нем идеально, белоснежная рубашка. Он крепко прижимает телефон к уху левой рукой, и я вижу наручные часы на его запястье. Думаю, он чувствует на себе мой обжигающий взгляд, потому что оборачивается. Наши глаза встречаются на секунду. Боже, помню времена, когда я точно так же сидела у окна на подоконнике и ждала мужа с работы. Жаждала его, хотела скорее обнять, поцеловать, прижаться всем телом. Не могла уснуть без него. А сейчас я чувствую злость, обиду и то, что любовь не умерла полностью. Но даже если сойду с ума, даже если буду умирать, а единственным, кто может меня спасти, будет Демид, я все равно не подпущу его к себе. Все не так просто забыть. В какой-то момент я понимаю, что потеряла Демида из виду, и напрягаюсь, наклоняюсь, осматриваюсь, но Барский будто сквозь землю провалился. «Меня ищешь?» Раздается совсем рядом. Я же вздрагиваю, не от страха, больше от неожиданности. «Ты слишком высокого мнения о себе, Барский», — фыркаю в ответ. «Извини, если ошибся». Я не смотрю на него, куда угодно, но только не ему в лицо. «Зачем вернулся?» Интересуюсь тихо. «Ты посмотрела». Он не спрашивает, а утверждает. «Мелисса, я все понимаю, абсолютно все. Наверное, зная о твоей беременности до того, как нажал на кнопку «Запуск», зная я до того, как окунулся головой в это дерьмо, скорее всего, я бы не стал во все это вляпываться. Все случилось слишком внезапно, настолько спонтанно. Твоя новость... Я тогда тупо не мог отступить, понимаешь? Если я в то время дико боялся за твою жизнь, то после твоих слов о беременности этот страх увеличился в разы. Ты наш ребенок. После каждого жестокого шага, после каждых грубых слов в твой адрес, я проклинал себя. И в то же время молился, чтобы у тебя не случился выкидыш. Мы столько лет ждали малыша, а тут я забеременела в самый неподходящий момент. И да, он прав, после такой дозы стресса у меня в любой момент мог случиться выкидыш, чего я очень боялась. Такой удар судьбы я точно не пережила бы. Демид, твои оправдания никак не повлияют на мое решение. Я не могу тебя простить, даже если ты все делал ради моей же родни. Ну, просто не могу. Постоянно... Та картина перед глазами. Постоянно вспоминаю, как смотрели на меня журналисты. С жалостью, с презрением. Ты, Господи. Ну не получается у меня оправдать тебя на все 100%. Ну хоть убей, не могу. Мелисса, я и не жду от тебя ничего, кроме одного. Демид невесело усмехается. Не смотри на меня, как на врага, пожалуйста. Это просто невыносимо. В твоих глазах уже нет того блеска, с которым ты смотрела на меня до всего этого говна. Нет той радости на твоем лице. Только грусть и боль. От этого я чувствую себя паршиво. Чувствую себя последним кретином на земле. Барский всегда имел совесть, поэтому я кожей ощущаю, что у него творится внутри. Ты переедешь сюда? Я забираю стакан и наливаю в него воды, выпиваю залпом. Хочу, конечно, сына видеть каждое утро, ночью хотя бы иногда укладывать. Я его без того нормально не видел с рождения. Потому что тебя не было рядом с нами, я горько усмехаюсь. Потому что меня не было рядом с вами, подтверждает он с такой же усмешкой, и голос у него такой измученный. Против не буду, Демид, но держись от нашей спальни как можно дальше. Жестко чеканю я, проходя мимо Барского. Мелисса, он ловит меня за запястье, притягивает к себе. Я поднимаю голову и смотрю ему в глаза, в упор. Не уходи, останься еще на пару минут. Хриплый голос вибрации проходится по грудной клетке. Теплое дыхание касается щеки. Демид так тяжело дышит. Рома может проснуться в любой момент. Отпусти меня, Барский. Да, и устала я. Спать хочу адски. Завтра утром на работу ехать. Точнее, уже через несколько часов. Ты же знаешь, что это не обязательно. Ты там главная, Мелисса. И что? Какой же я пример подам сотрудникам? Да и дело совсем не в этом. Не терпится увидеть своего коллегу, Джона. Сильно он меня зацепил. Эх, последний я, наверное, сказала зря. Потому что лицо Демида становится мертвенно-бледным. Его кадык дергается, поскольку он шумно сглатывает. Хватка на руке становится слишком сильной.